Вторая сказка проходит, третью за собой приводит. Уж спят коровушки по стойлушкам, спят мышатушки по норушкам, спят котятки по лукошечкам. И ты, малыш, засыпай, крепко глазки закрывай. Следующая моя сказка называется «Зайка и лисонька». Пришла в лес зимушка-зима, все тропки-дорожки снежком замела, налетела ветрами, завыла вьюгами, зверюшек напугала. Стали звери к зиме готовиться. Шубы запасают, мехом обрастают. Белочка-вертушка в мох зарылась, хвостом закрылась, в дупле улеглась, за орешки принялась. А медведь в берлоге поджал ноги, лапу сосет, да и похваливает. «Ах, вкусна! Сладка моя правая нога много лучше пирога!» Ну и зайка-зайчишка, серенький мальчишка, коротенький хвостишка тоже за дело принялся. Стал избушку строить. Натаскал хворостинки, натаскал глинки, соломки да травки. Работал-работал до седьмого пота. И выстроил дом всем зверям на диво. И теплый, и красивый. Бродила лиса бездомная по лесу, лапочки застудила, ухо отморозила, вдруг видит, домик стоит, хорошенький, справненький, из трубы дым идет, а у окошечка зайка сидит, морковку грызет, на лису поглядывает. Вот лиска и смекнула, что у доброго зайки погреться можно. Села на снег, да и запела. «Мяу! Мяу! Чей домик стоит? Мяу! Мяу! Чей дворец стоит? У крылечка столбики точеные, у дверей петельки золоченые!» А зайка и рад, что его избушку похваливают. «Мой! Мой домик! Зайкин! Пусти, зайка, лисоньку на крылечко! Ну иди!» Влезла лиса на крылечко, да и запела. «Мяу! Мяу! Что у зайки за дом? Мяу! Мяу! Что у зайки за дворец? В осенях полы еловые, а ступенечки тесовые. Пусти, зайка, в сенечки! Иди, лисонька!» А лиса в избу зашла, хлоп-скок и на печку. В угол забилась, хвостом закрылась, да и спит. Ну как ее теперь выгонишь? Потужил зайка, погревал, а делать-то нечего. Стали вместе жить. Лиса на печке, зайка на лавке. Лиса парней живет, а зайка работает. Печку топит, щи варит, масло сбивает, а лиса капризничает. «Что ты, зайка, плохо печку истопил? Что ты, зайка, щи пересолил? Подоткни одеяло, подушечку взбей!» «Ну ладно, хорошо. Зайка трудился, трудился, молочко собирал, сметанку снимал, масло сбивал. Ты накопил, ребятки мои, целую кадушку масла. Масло желтое, масло чистое». Зайка его капустным листом прикрыл, в сенях поставил, снежком обложил. «Эх, — думает, — накоплю яиц да муки, напеку блинов, оладышек, позову зверьков, букашечек, задам пир на весь мир!» А лиса-то масло и приметила. Ой, как маслица захотелось! Язычком облизывается, животик почесывает. Вот ночь пришла. Зайка на лавке спит, а лиса хвостиком в стенку тук-тук-тук-тук. Зайка и спрашивает: «Э, кто там?» А лиса ему: «Ой, зайка, у лисички, у моей сестрички, сынок родился, да меня зовут, идти аль нет?» «Иди, иди, лисонька!» Лиска скок с печки на шесток, с шестка на порог, да в сени. Там дверьми хлопнула, запором стукнула, будто впрямь ушла. А сама тихохонько к кадушечке. Лапками переступает, хвостом след заметает. Да и ну, масло есть, наелась. Да опять дверьми хлопнула, запором стукнула и на печку. Зайка спрашивает: «А что, лисонька, как племянник-то зовут?» «Хе-хе, початочек!» Ну, на другой день только зайка заснул, а лиса хвостом в стенку. Тук-тук-тук-тук-тук! А зайка: «Кто там?» «Ой, зайка, у зайчишки, у твоего братишки, дочка родилась! Так меня зовут на подмогу! Идти ли?» «Иди, иди, лисонька, помоги!» Лиса скок на шесток, скок на порог, да и в сени. Дверьми хлопнула, запором стукнула, а сама к маслу. Тихохонько ступает, лапками перебирает, хвостом след заметает. «Наелась маслица! Ой, да назад, на печку!» А зайка спрашивает: «Ну, лисенька, как назвали племянниц-то?» «Серединочка!» Вот на третью ночь лиса тук-тук хвостом в стенку. «Кто там?» «Ой, зайенька, у лесной сторожихи, у серой волчихи сынок родился, меня зовут. Идти ли?» «Иди, иди, лисонька, помоги!» Лиса опять скок на шесток, скок на порог, да к маслицу. Все масло и доела. Остатки долизала, по донышку поскребла, да на печку. «Это ты, лисонька?» «Я». «Ну как, волчоночка-то назвали?» «Хе-хе-хе, волчоночка-то остаточком!» Ну, долго ли, коротко ли, собрал зайка яиц, лукошка, муки немножко, стал гостей зазывать, пироги затеивать. Глядь, а кадушка пуста. Нет ни маслица, ни капустного листа. Рассердился зайка на лису. «Ах ты, обманщица! Ты зачем масло съела?» А лиса ему: «Сам съел, лопоухий, а на меня, честную лису, беду валишь. А вот ляжем мы на печку животом к огоньку. Кто масло съел, у того на животе оно вытопится». Затопили печку, легли рядышком, животом к огоньку. Зайка и заснул крепким сном, давно на печке не бывал, пригрелся. А лиса скок на шесток, скок на порог, да к кадушечке. Лапкой со стенок поскребла, с донышка нацарапала, живот зайки маслом вымазала, да торг-торг зайку в бок. «Чего толкаешься-то, лиса? Погляди, погляди на свой живот! У тебя масло-то вытопилось, а ты на меня беду валил!» Поглядел зайка и впрямь. Шерстка на нем масляная. «Ой, беда, — говорит, — как это я масло-то съел? Да совсем забыл!» А лиса ему: «Ох, зайка-зайчишка, коротенький хвостишка, я с таким обидчиком в одной избе быть не желаю!» Да поскорей, пока зайк не догадался, и вон со двора. Пошла других обманывать. Ну, а зайки-то лучше, хоть и без масла, а живет в избе, на печке спит, щи да кашу варит, на окошке сидит, на зверей поглядывает. Уже люди спят, уже звери спят, птицы спят на веточках, лисы спят на горочках, зайки спят на травушке, утки на муравушке, детки все по люлечкам спят-поспят, нам с тобою спать велят.